Глава 28. Ненавижу рыхлый снег. Как не убирали его, так и не убирают. Свалили у входа, бросили в кучу, в середине которой я завязаю. Черпаю полные ботинки. Подтаявшие комья неприятно холодят щиколотки. Гадость какая. Выдергиваю ноги и несусь. Что за жижу я сейчас видела? Как же неприятно. Мне так мерзко и гадливо, что даже выразить не знаю как. На это меня променяли? На это? Да стой же. Выдираю руку, прибавляю шаг, матеря Суворова, на чем свет стоит. Гад, гадский. Девушка, вам помочь? Останавливает мужчина меня. Ты что к ней пристал? Делает шаг по направлению к Суворову. Внезапно доходит, что мы выглядим как маньяк и жертва. А по сути так и есть. Меня же преследуют. Саша убирает мужчину рукой в сторону, хватает меня за рукав. «Маринка, пожалуйста». Не обращая внимания, на незнакомца просит. «Не бери в голову. Я не знаю, откуда она взялась. Давай поговорим». Молчу. Спаситель смущенно пожимает плечами и обращается ко мне. «Так что, помочь или что?» Бормочет на пониженных тонах, не понимая, вмешиваться ему или нет. «Мужик, иди, пожалуйста». Хлопает по плечу. «Дай с женой побыть». Исчезает со скоростью ветра. Не успеваю даже слова сказать. Вот же зараза. Злюсь сейчас на все мужское население планеты. А если бы это не Суворов был, а убийца, представившийся мужем, он бы тоже смотался? И этот хорош. Стоит жалостливо и рожицы корчит. Как дать бы ему по морде, Казанова чертов? Суворов, отстань, понял? Что тебе надо? Не пыли. Хватает за руки. Ты варежки потеряла? Руки ледяные. Не твое дело. Мое, Марин. Лезет в карман и достает свои перчатки. Надень, окоченеешь ведь. Стучу зубами от холода, отталкиваю предложенное. Не хочу. Мне обидно. По-детски обидно до самых горьких слез. Я что, нехороша была? Как он мог променять меня на какую-то дуру? Ладно бы адекватная нормальная баба была. Но не то, что я сейчас видела. Что в ней, не понимаю. Ноги от ушей, ухоженность. Да это Агата на истеричку похожа. Ему скандалов не хватало. Так сказал бы, я бы постаралась. Достойная партия, Саш. Вытрясываю из себя яд. Во! Оттопыриваю посиневший палец. Суворов кривится, как будто лимон сожрал. Придурок. Я же не слепая. Знаю, какие эмоции выдает. Но мне мстительно радостно. Думал, что молодые такие прям святые. Всегда заливаются колокольчиком и прекрасно выглядят. Дураки эти мужики. По итогу могут получить еще хуже, чем было. Обычно таким девочкам, как Агата, пальчик в рот не клади. Отгрызут по плечо. Объяснить? Чего я могу услышать? Меня трясет не только от холода. От злости и обиды тоже выворачивает. Ох, и сволота же мой муж. Ты уже прислал сообщение, что готов развестись. Давай, Саш, сделаем это по-быстрому. А потом женись на этой. Киваю в сторону, где она осталась. Могу пожелать тебе удачи. Маринка. Стыну от раненого голоса. Он рвет меня надвое. Такая в нем боль, такое разочарование и надежда, что глохну. Мгновенно накатывают события последних дней. Снова шатает и память. Мутится. От головы отливает. Куда-то в пятки шпарят. Слив такие силы, что хватают за стоящее рядом дерево. Пытаюсь проморгаться от искр в глазах. «Господи, что с тобой, Марин?» Прижимает Саша. Вдыхаю родной запах Фаренгейта и глохну с новой силой. Реальность задваивается. Только тревожный шепот слышу. «Родная моя, ты заболела?» «Тихо, смотри на меня. Марин, Марина, держись». Поднимает на руки, тащит куда-то. В задвоенной реальности жить легче. Тело в кашу, а мозги воспринимают происходящее и пытаются анализировать. Например, сейчас я понимаю, что Саша меня несет. Куда? Наплевать, потому что идти я не могу. Отчетливо слышу, как он бормочет о том, что я вешу, как пачка пельменей, и что сейчас он меня дома накормит. Значит, домой повезет. К нам. То есть к нему. Я же больше там не живу. Сознание потихоньку возвращается. Это еще один плюс. Открываю глаза, узнаю стоянку и вижу машину Суворова. О, мы около управы. Постоять секунду сможешь, Марин? Машину открыть надо. Говорить неохота. Я как барашка покорно облокачиваюсь на блестящий металлический бок и жду, пока меня посадят в салон. Не сожрет же он меня в конце концов. К родителям опасно ехать, могу отключиться. Помирать мне не хочется, если что, вдруг снова накроет. К врачу нужно сходить, пройти полное обследование. Нервы нервами, давление давлением, но я реально боюсь. А вдруг, не дай бог, онка прицепилась? Что тогда делать? В машине тепло. Суворов пока нагреется, курит около. Постоянно заглядывает, спрашивает, как я. Блин, у меня силы ругаться закончились. И обижаться тоже. Я так устала и вымоталась, что хочу лишь одного — спать. Думать о чем-то другом не хочу и не буду. Мало мне еще дур на пути встретиться, что же теперь на каждую реагировать? Ты надолго? Что? Выныриваю из оцепенения. Оказывается, мы уже едем. Нет, пара дней еще. Заболела? Нет. Бормочу, кутаюсь в ворот куртки. Хватит, Саш. Мое тело, мое дело. Да-да. Хмыкает он и ловко обгоняет машину. Я врача организую, а? Не нравишься ты мне, Марин. Странности судьбы. Несколько минут назад мы разбирались и орали в парке, а теперь разговариваем, как ни в чем не бывало. Как такое вам? Может, это и есть зрелость и взрослость? Или диагноз – обыкновенное безумие? Отказываюсь понимать. Я не хочу ничего анализировать. Я хочу спать. Знаю. Намекаю совсем не на свое здоровье. Не об этом я. Хмурится Суворов. Ты как здесь оказалась? Мама заболела. Пришлось срочно приехать. Сама только с больничного вышла и вот. Прости за сцену там. Очень прошу. Опускает голову. Мне дорыться нужно кое до чего. Приходится иногда побыть в роли осла. Интересно и странно, что все это значит. Как понимать? Не хочу. Плыву. Отворачиваюсь и почти отрубаюсь. Бывает. Шепчу из последних сил.